И все же вы не знаете, по какой именно причине Лулу просила вас прийти к ней вечером в понедельник? Я думаю, ей просто хотелось с кем-нибудь поделиться. Чем же закончилась ваша встреча? Она мне сказала: «Я хочу, чтобы ты знал. Я не знаю, как поступить. В любом случае, пока ничего не заметно. Ты тоже подумай, что нам делать?» Лулу никогда не говорила вам, что собирается замуж за профессора? Пьеро помолчал, немного пытаясь припомнить. Как-то мы сидели с ней в ресторане на бульваре Рошфор и обсуждали одну знакомую девицу, которая выходила замуж. Вот тогда Лулу сказала: «Если я только захочу, он разведется и женится на мне». И вы ей поверили? Он мог, наверное, так поступить. В его возрасте мужчина на все способны. Мегре не смог сдержаться и улыбнулся. «Я не спрашиваю, где вы прятались после вчерашнего обеда, а я вам не скажу. Я же свободен?» «Абсолютно. Если я уйду, ваши люди не арестуют меня в городе. Вам лучше провести час или два поблизости отсюда, ибо пройдет какое-то время, пока я отменю приказ о вашем розыске. Дайте мне мое пальто». Пьеро выглядел уставшим после этого разговора. Ему нелегко далось постоянное нервное напряжение. «А может, вам стоит снять номер в первом попавшемся отеле и отоспаться? Я не смогу уснуть». У порога музыкант обернулся. «А что вы сделаете с...» Мегре понял, о чем шла речь. «Если никто не востребует, — начал он. «Разве я сам не могу востребовать? — перебил Пьеро. Если никто из ее семьи, вы скажете мне, когда я смогу забрать ее?» Пьеро хотел устроить Лулу приличные похороны, на которых за ее гробом медленно пройдут все их друзья из Дансинга и квартала Барбес. Мегре проводил взглядом его силуэт, удалявшийся по длинному коридору. Закрыв дверь, комиссар какое-то время молча и неподвижно стоял на середине своего кабинета, а потом направился в инспекторскую. Глава 7. В 19:00 полицейский автомобиль остановился у края тротуара на авеню Карно, немного не доезжая квартала Терн, напротив дома, в котором проживала семья Гуенов. В этот пасмурный день, когда солнца почти не было видно, рано начало темнеть, и ночь постепенно опускалась на город. У консьержки горел свет в окне. То тут, то там зажигались лампы, и с другими окнами... Вот и на пятом этаже, в левой части квартиры Гуэна, засияли огни. Но некоторые квартиры пустовали, и их окна оставались черными. Так семья бельгийского финансиста Отребона уехала в Египет до весны, а семейство графа Тавера с третьего этажа проводило сезон зимней охоты в своем фамильном замке где-то на юге Луары. Забившись в угол машины и подняв воротник пальто, с неизменной трубкой во рту, Мегре неподвижно сидел сзади. Со стороны казалось, что у комиссара отвратительное настроение, и когда через несколько минут шофер все же решил достать из кармана газету, то он тихо спросил: «Вы не возражаете? Интересно, как он собирается читать газету в тусклом свете газового уличного фонаря?» Мегре пребывал в дурном расположении духа уже с полудня. Точнее, такое впечатление сложило своего сотрудников на набережной Орфевр, и они считали, что в этом состоянии начальника не стоит беспокоить. Он почти не выходил из кабинета. Два или три раза он заходил к инспекторам, глядя на них с удивлением, так, словно забыл, зачем он сюда пришел. Комиссар оформлял дела, которые неделями дожидались своей очереди, проявляя такое рвение, как если бы эти бумаги вдруг обрели срочность и важность. Первый раз он позвонил в американский госпиталь в Нью-Йорке в 4:30. «Профессор Гуэн еще оперирует?» «Да, раньше, чем через час, не освободится. А кто его спрашивает?» Повесив трубку, он перечитал рапорт Жан-Вье, содержащий список жильцов дома и их ответы на вопросы инспектора. Никто не слышал выстрела. На 4-м этаже справа, напротив Луизы Филон, проживала некая госпожа Метталь, вдова, еще не старая. Она провела весь вечер понедельника в театре. Они же этажом супруги Кремье давали ужин на 12 персон, и в них было слишком шумно.